Глава 6. У дороги меня ждал Илья. Стоял, засунув руки в карманы, с отвращением глядя в небо, сыплющее мелким снежком. «Долго», — только и сказал он, когда я, за руку распрощавшись с депутатом, выбрался из машины. Шеф заждался. «Что тут происходит?» Илья ухмыльнулся. Но обычной жизнерадостности в этой улыбке не было. «Сейчас увидишь. Идем». Мы зашагали по утоптанной дорожке, обгоняя бредущих от супермаркета женщин с сумками. Как странно. Супермаркеты у нас появились совсем как настоящие, а вот походка у людей осталась прежней. Словно они только что отстояли часовую очередь за синими куриными трупиками. «Далеко?» — спросил я. «Было бы далеко, взяли бы машину. И что, наш сексуальный гигант не справился?» «Игнат старался», — только и ответил Илья. «Почему-то я испытал короткое и мстительное удовольствие, будто провал красавца Игната был в моих интересах. Обычно, если требовало задание, он оказывался в чужой постели через час-другой после получения задания». «Шеф объявил готовность к эвакуации», — вдруг сказал Илья. «Что?» «Полная готовность». «Если воронка не стабилизируется, то иные покидают Москву». Он шел впереди, и я не мог заглянуть в его глаза. Но зачем бы Илье врать? «А воронка по-прежнему?» начал я и замолчал. Я увидел. Впереди, над унылой девятиэтажкой, на фоне темного снежного неба, медленно вращался черный смерч. Его уже нельзя было назвать воронкой или вихрем. Именно смерч. Он тянулся не из этого здания, а из следующего, еще скрытого. И, учитывая угол темного конуса, смерч шел почти от самой земли. «Дьявол!» — прошептал я. «Не накликай!» — оборвал Илья. «Вполне пролезет». «В ней метров 30. 32. И продолжает расти». Я торопливо посмотрел на свое плечо и увидел Ольгу. Она вышла из сумрака. «Вы когда-нибудь видели испуганную птицу? Испуганную?» По-человечьи. Сова казалась взъерошенной. Неужели перья могут вставать дыбом? Глаза горели желто-оранжевым янтарным огнем. Моя несчастная куртка была изодрана на плече в мелкую лапшу, а когти все скребли и скребли, будто намеревались добраться до тела. «Ольга!» Илья обернулся, кивнул. «Вот-вот. Шеф говорит, что в Хиросиме воронка была ниже». Сова взмахнула крыльями, взмыла в воздух, беззвучно, плавно. За спиной вскрикнула женщина. Я обернулся, увидел растерянное лицо, изумленные глаза, провожающие птицу. «Ворона летит». Негромко, в полоборота взглянув на женщину, сообщил Илья. Реакция у него была куда быстрее моей. Через миг случайная свидетельница уже обогнала нас, что-то недовольно ворча об узкой тропинке и любителях заслонять дорогу. «Быстро растет?» — кивнув на смерч, спросил я. «Рывками. Но сейчас идет стабилизация. Шеф вовремя отозвал Игната. Пошли». Сова по широкому кругу, обогнув смерч, снизилась и полетела над нами. Какое-то самообладание Ольга сохранила, но неосторожный выход из сумрака явно показывал ее растерянность. А что он натворил? Да ничего, кроме излишней самоуверенности. Завязал знакомство, стал форсировать и добился роста воронки. Да еще какого роста? «Не понимаю», — растерянно сказал я. «Такой рост может идти при энергичном подпитывании со стороны мага, вызвавшего инферно». «О чем и речь. Кто-то отследил Игната и подбросил в топку уголька. Сюда». Мы вошли в подъезд того здания, что заслоняло нас от вихря. Сова в последний миг влетела следом. Я недоуменно посмотрел на Илью, но спрашивать ничего не стал. Впрочем, тут же стало ясно, зачем мы здесь. На первом этаже, в одной из квартир, был развернут оперативный штаб. Могучая стальная дверь, в человеческом мире прочно закрытая, в сумраке была распахнута настежь. Илья, не останавливаясь, нырнул в сумрак и прошел. Я несколько секунд провозился, поднимая свою тень, и последовал за ним. Большая квартира. Комнаты 4. Все очень уютно. При этом шумно, жарко и накурено. Здесь было больше 20 иных. И оперативники, и мы, конторские крысы. На мой приход даже внимания не обратили. На Ольгу поглядывали. Я понял, что старые работники дозора ее знают, но никто даже не попытался поздороваться или улыбнуться белой сове. «Что же ты натворила?» «В спальню, шеф там», — бросил Илья, сам сворачивая на кухню. На кухне гремели бокалами. Может быть, пили чай, а может и чего покрепче. Бросив беглый взгляд, я убедился, что прав. Игната отпаивали коньяком. Наш сексуальный террорист выглядел совершенно убитым и раздавленным. На его долю давно не доставались такие неудачи. Я прошел дальше, толкнул первую попавшуюся дверь, заглянул. Это была детская. На маленькой кровати спал ребенок лет 5. На ковре рядом его родители и девочка-подросток. Все понятно. Хозяев квартиры погрузили в сладкий и здоровый сон, чтоб не путались под ногами. Можно было развернуть весь штаб в сумеречном пространстве, но к чему зря тратить силы? Меня похлопали по плечу. Я обернулся. Это оказался Семен. «Шеф там», — коротко сообщил он. «Давай». Похоже, все в курсе, что меня ждут. Я вошел в другую комнату и на миг оторопел. Нет ничего нелепее, чем оперативный штаб ночного дозора, развернутый в жилой квартире. Над туалетным столиком, обильно заставленным косметикой и заваленным бижутерией, висел магический шар средних размеров. Шар транслировал вид на вихрь сверху. Рядом на пуфике сидела Лена, наш лучший оператор, молчаливая и сосредоточенная. Глаза у нее были закрыты, но при моем появлении она чуть приподняла руку в приветствии. Ладно, это дело обычное. Оператор шара видит пространство в комплексе. От него невозможно укрыться. На кровати, обложившись подушками, полулежал шеф. Он был в пестром халате, мягких восточных туфлях и тюбетейке. Сладкий дымок переносного кальяна наполнял помещение. Белая сова сидела перед ним. Судя по всему, они общались невербально. Тоже нормальное дело. В минуты особого напряжения шеф всегда обращается к привычкам, перенятым в Средней Азии. Он там работал, на рубеже 19-20 века, маскируясь вначале под муфтия, потом под предводителя басмачей, затем под красного комиссара, а под конец лет 10 прослужил секретарем райкома. У окна стояли Данила и Фарид. Даже моих способностей хватало, чтобы заметить пурпурное мерцание магических жезлов, спрятанных в их рукавах. Вполне заурядная раскладка. Без охраны в такие минуты штаб не оставляют. Данила и Фарид — бойцы не самые сильные, но опытные. А это зачастую куда важнее грубой силы. Но вот как относиться к еще одному иному, находящемуся в комнате. Он сидел в уголке, на корточках, скромно и незаметно. Худой, как щепка, щеки впалые, черные волосы, коротко по-военному пострижены, глаза большие, печальные. Возраст совсем непонятен, может 30 лет, а может и 300. Темная одежда, свободный костюм и серая рубашка хорошо гармонировали с обликом. Человек, наверное, принял бы незнакомца за члена маленькой секты и в чем-то был бы прав. Это был темный маг.